Глава 22. Дом Ясеня оказался большим, двухэтажным и очень опрятным. Посередке цилиндрик поуже, а по бокам два пошире. И крыша на всем этом из чего-то напоминающего мох, а в ней слуховые окошки. Алиса бы не отказалась поселить своих кукелов в таком же пряничном домике, только маленьком. Ясень выглянул на шорох колес по снегу, в шубе на футболку, тонких домашних брюках и бесформенных полусапожках из овчины. Алиса впитывала каждый его выбор в одежде, соображая, стоит ли шить ему что-то подобное, и как можно было это улучшить или украсить. Ухаб вышел из машины вслед за Алисой, и они с Ясенем просверлили друг друга взглядами. Ясень сказал что-то, что Алиса поняла как обещание отвезти ее потом домой, и немного приуныла. Конечно, она успела прибраться, но было бы намного интереснее, если бы Ясень предложил ей остаться до утра. Впрочем, он же просто хотел обговорить свадьбу, а на ужин она сама напросилась. «Заходи». Он придержал дверь, и Алиса шмыгнула в полутемную прихожую. Кажется, это называлось архитектурный свет. Лампочки, спрятанные за выступами стен или мебели, так, что их сами ниоткуда было не увидеть, а на всех поверхностях разливались разные градации светотени. Алисе понравилось, что тут не ярко. Может быть, Ясень не обратит внимания на три платка. Снимать их Алиса пока не хотела, а то, мало ли, вдруг сквозняк. Ясень повесил ее куртку в шкаф. О, он из тех, у кого верхнюю одежду каждый раз вешают в шкаф. Алиса неслышно вздохнула. Им точно не по пути. В молчании Ясень поставил перед ней такие же меховые боты, как у него самого, но они были Алисе безбожно велики, так что она решила остаться в шерстяных носках. Все равно не любила ходить дома в обуви. «Пойдем», — заговорил он, — «я тебе покажу подарок». У Алисы уже желудок прилип к позвоночнику и, судя по ощущениям, ползал туда-сюда, но не могла же она отказаться. Собравшись с силами, она засунула руки в карманы анорака, чтобы не было видно, как они трясутся, и даже улыбнулась, хотя от слабости все тело уже начало дрожать. По крайней мере, идти пришлось недалеко, в один из толстых цилиндров. Там обнаружился большой во всю глубину дома круглый зал с ковром на полу и деревянными панелями по стенам. Вдоль стен стояли низкие и высокие тумбы, над ними тянулись пологими лесенками полки. И на всем этом сидели куклы. Алиса замерла в нерешительности. Свет здесь был поярче, и кукол было хорошо видно. Они сидели в неловких позах, разодетые в фабричные костюмы, которые никак не сочетались друг с другом. На лицах у всех были фабричные фейсапы, некоторые Алиса даже узнала по фотографиям производителя. По крайней мере, трое здесь были от Риц Нуво. Или пятеро. Да сколько их всего! Она огляделась и чуть не подпрыгнула, заметив поодаль ростовой манекен. Нет, не манекен. Из-под рукава выглядывало шарнирное запястье, да и на лицо это был типичный Риц Нуво. Ясень сказал: «Подарок?» У Алисы поплыло перед глазами. Все тело дрожало, последним усилием оставаясь на ногах. Желудок визжал, как будто его резали. По коже под одеждой потекли ручейки пота. Комната завертелась и покатилась кубарем неизвестно куда. Когда колени подогнулись, а ковер внезапно оказался под щекой. «Алиса!» — надорванным голосом взвыл Ясень. «Она что, ему что-то отшибла или отдавила? Что с тобой, Алиса?» Голову сдавливало что-то, от чего Алисе было жарко и душно. Она бездумно подняла руку и спихнула с себя эту вещь, мягкую, горячую и чуть влажную. Тут же ей под щеку просунулась ладонь, а другая — под ребра, после чего Алису приподняли с ковра. Перед глазами все еще плыло, а голова разболелась. «Что с тобой происходит?» — зашептали чужие губы прямо в ухо. Было немножко приятно, потому что щекотно, но и неприятно, потому что воздух задул в ушной проход. Алиса прижала голову к плечу. «У тебя волосы мокрые. Ты что, так сюда и приехала мокрая? Зимой, по улице? Ты с ума сошла? Да у тебя лихорадка, ты вообще думаешь?» «Лихорадка?» Это звучало, как что-то из приключенческой книжки про древние времена. «У Алисы такого не бывало?» Голова заболела сильнее, но хотя бы перестала кружиться. И Алиса со вздохом расслабилась, чувствуя под спиной грудь Ясеня. «Сейчас она еще немножечко полежит, а потом встанет. Честно-честно. Просто если встать, он сразу отойдет, а так немножко потерпит. Алиса не жадная, ей много не надо. Только чуть-чуть полежит». Грудь Ясеня под ее спиной задышала быстрее. Алиса узнала сбитый ритм. Так уже было, вечность назад у нее на кухне. Может, у него какая-то травма, а она тут разлеживается? «Не умирай!» — дрожащим голосом попросил Ясень. «Только не умирай! Пожалуйста, боги, ну за что? Что я сделал? Ее-то за что? Сколько мацогов мне надо было провести?» Он перешел на муданский и стал что-то кричать, задыхаясь и шумно втягивая в себя воздух. Его руки больше не поддерживали Алису, и она подумала, что пора и честь знать. Кажется, теперь Ясеню плохо. Она села прямее и обернулась. Он стоял на коленях, запустив руки себе в волосы, и, стоило Алисе отстраниться, покачнулся вперед, мелко и как-то заполошно дыша. «А ведь это же, наверное, панический приступ», — отстраненно подумала Алиса. «С ней никогда такого не случалось, чтобы рядом кому-то стало плохо, а кроме нее помочь некому. Вся ситуация отдалилась, как будто из реальной жизни превратилась в сериал, в котором Алиса могла только наблюдать, но не участвовать. Но так, если подумать, раньше в ее жизни не случалось побегов из дома, взлома космопортовых камер, знойных красавцев в мехах, внезапных беременностей и дровяных печек. И со всем этим она как-то справлялась». Алиса пересела еще раз, повернувшись к Ясеню лицом, и осторожно обхватила его вокруг груди. «Все хорошо», — неуверенно сказала она ему на ухо. «Все хорошо, тебе нечего бояться. Все хорошо». Он прижался к ней и впился пальцем ей в спину, зацепив и больно натянув тонкую прядь волос. Алиса решила потерпеть. «Тебе надо дышать», — вспомнила она что-то из школьного курса первой помощи. «Глубже дышать. Давай я посчитаю, а ты подышишь, хорошо?» «Вдох, выдох, вдох, выдох». Не сразу, но Ясень все же начал следовать ее диктовке. И где-то через минуту пальцы разжал. Алиса облегченно покрутила головой, чиркнув носом ему по уху. Его волосы пахли чем-то растительным. Алиса вспомнила, как ходила пару лет назад в тропический сад под куполом и пробовала там сок баобаба. Задумавшись, она причмокнула и лизнула Ясеня в висок. Тут же ужаснулась своей неадекватности, но он не отлетел на другой конец комнаты и даже не вырвался из ее рук. Наоборот, расслабился и погладил ее по спине. Алиса пристроила ему подбородок на плечо и обмякла, наслаждаясь. «Это же скоро кончится. Надо успеть пообниматься побольше, пока ему не надоело». Вот ровно как она и ожидала. Стоило расслабиться, и он тут же напрягся. «С тобой все хорошо?» — спросил он, и голос его звучал как-то мокро. Алиса хотела была ответить что-то ни к чему не обязывающее, но тут ее живот предательски заворчал. «Ты есть хочешь?» — изумился Ясень. Алиса была готова сгореть со стыда. Тут же вспомнились и влажные, прилипшие к голове волосы, и дорожки пота под одеждой, и непривлекательные утолщения посередке. «Какие тебе обнимашки со знойными мужиками, неряха?» «Хочу», — призналась Алиса, отстраняясь. По крайней мере, она могла сделать вид, что ей самой надоело тут сидеть, и дело вовсе не в том, что Ясень одумался. «Так пойдем скорее», — поторопил Ясень. Алиса собралась уже с силами, чтобы встать на ноги, но тут он внезапно подхватил ее под колени и спину и поднял над полом. То есть прямо совсем поднял, в воздух. И понес куда-то по дому. Алиса только и могла что глазами хлопать, боясь пошелохнуться. Она не знала, что в жизни такое бывает. В ее жизни, по крайней мере. В кухне пахло так, что все мысли про реальность происходящего вывалились у нее из головы. И она полностью сосредоточилась на том, чтобы не захлебнуться слюной. Ясень опустил ее в бархатистое кресло и тут же поставил перед ней пиалу с бульоном, темным, наваристым. Когда она в следующий раз подняла взгляд, вокруг столпились мисочки и розеточки с нарезанными лепешками, запеченными овощами и тонкими, перламутрово переливающимися ломтиками копченого мяса. Алиса тихонько запищала от радости. «Еда!» «Ты когда ела последний раз?» — спросил Ясень, когда первая порция прекрасного провалилась в Алису. Она прикинула. «Вчера?» «Ты что, тоже мацок проводила?» — удивился он. Алиса попыталась припомнить это слово, но не смогла. «Что это?» «Ну...» — Ясень махнул в воздухе куском лепешки. Он сидел через стол от Алисы и тоже в окружении пиалушек. «Когда не едят и занимают себя делами для... лучшей судьбы». Алиса прикинула, как прошла предыдущая ночь, и кивнула. «В принципе, так и было. Диль Ясеню она шила в надежде на лучшую судьбу». «Серьезно?» Ясень уронил лепешку обратно на тарелку. «Ты проводила мацок?» Алиса пожала плечами. «Почему нет?» Ясень лег грудью на стол, словно хотел получше рассмотреть Алисе на лицо. «А за что? За что ты молилась?» Алисе стало неловко. «Сейчас вот скажет что-нибудь не так, а для него, похоже, это важно». «А ты?» — решила уточнить она. «За тебя», — не мешкая ни секунды ответил Ясень. Алиса снова почувствовала, что смотрит на происходящее со стороны, как в экран. Но если это не она, так и бояться нечего. «А я за тебя», — сказала и запихала в рот половинку огромного сладкого перца, чтобы больше ничего не выболтать. «За меня-то зачем?» — выдохнул Ясень. «Со мной ничего не случится». Алиса жевала и молчала, стараясь не думать, как выглядит с набитыми щеками. Вот все люди как люди, а у нее вечно какие-то идеи, от которых только хуже. «Ты бы лучше о себе позаботилась», — продолжал Ясень. «И в обморок не падала с голоду. Тебе наверняка нельзя голодать. Ты с целителем это обсуждала?» Алиса вздохнула и подсунула к перцу еще мясо. А чего она ждала? Что в ответ на откровенность ее похвалят? Когда это такое случалось? Что бы она ни сделала, это всегда было неправильно. «И о чем ты думала, когда выходила из дому с мокрой головой?» Ясень все больше распалялся, забыв про свою еду. «Ты видела, как там дует? Простудишься в момент, а тебе ни в коем слу...» Алиса вскочила и швырнула в него тарелкой из-под перцев. «Хватит! Хватит! Если я тебя так раздражаю, зачем тогда это все? Я сидела дома, никого не трогала, ты меня вызвонил, разбудил, обещал ужина, я не стала ничего есть, чтобы тебя не обидеть. И опять я виновата, всегда я виновата. Я все делаю неправильно. Да, хорошо, я знаю, спасибо, договорились, достаточно. Можешь больше не тратить сил на эти слова». Она плюхнулась обратно в кресло и принялась допивать бульон, чтобы не смотреть на Ясеня. Опять она повела себя как неадекватная. Как тогда с тем мужиком, которому на пальце наступил. Ясень не виноват в том, что она неуклюжая растяпа. И в том, что нравится ей, тоже не виноват. Он вообще хороший, просто Алиса странная. «Ты меня не раздражаешь», — прозвучал, наконец, голос Ясеня. Алиса уже и забыла, что он все еще сидит напротив, а не выбежал, шарахнув дверью, как любой нормальный мужик, подвергшийся облучению Алисой. «Я переживаю за тебя». Осторожно приподняв взгляд, она постаралась высмотреть на лице Ясеня намеки на желание сбежать. Он побледнел так, что его смуглая кожа казалась серой в свете белых ламп, а уголки его губ опустились почти комично низко. «У меня...» — заговорил он снова. «У меня мать и жена умерли в родах. Хоть не болели ничем. Я и так не знаю, как пережить оставшиеся месяцы. Если ты заболеешь, я вообще свихнусь. Ты понимаешь, я даже спать не могу. Закрываю глаза, а перед ними кровь, кровь». Алиса нахмурилась. У нее в голове начала собираться картинка. Панические приступы, ночные кошмары, явор, требовавший, чтобы Алиса ничего не говорила Ясеню. Это было странное ощущение. У кого-то рядом проблемы, но не у нее. У Алисы не было друзей. Коллеги ей о серьезных проблемах не рассказывали. А у папы с мамой все всегда было хорошо. Единственная на ее памяти проблема случилась у брата, после чего он и уехал из дома. Но тогда Алиса вообще не отличала себя от других элементов домашнего декора, и ей в голову не могло прийти, что она могла бы как-то повлиять на ситуацию. А сейчас она сидела тут одна на всей планете, полностью взяв на себя ответственность за свою жизнь, да и не только за свою. А перед ней сидел мужчина, который ей нравился, и у него была проблема. Странная, невероятная. Наверное, Алиса должна что-то с ней сделать? «А разве от родов умирают?» — неловко спросила она, все еще соображая. «Я о таком никогда не слышала». Ясень развел руками со странным видом. «Ну да, если у него жена умерла. Погодите, у него была жена? Хотя какая разница? Главное, уж, наверное, он это не придумал». «Ну, то есть», — поправилась Алиса, — «когда-то давно, там, в Средневековье, я в кино видела. Но у вас же тут не Средневековье?» «Жена императора уверяет меня, что уже нет», — тихо ответил Ясень. «Жена императора — это же Лиза». «Лиза умная», — авторитетно заявила Алиса. «Брат всегда говорил, что она хороший врач». Ясень шмыгнул носом. «Я понимаю. Я правда хочу ей верить, но невозможно просто взять и перестать бояться. Особенно, когда ты в обморок падаешь», — добавил он, прожигая ее возмущенным взглядом. «Я правда стараюсь. Я стараюсь не думать о тебе, как об обреченной. Стараюсь планировать будущее». Он снова всхлипнул и вытер глаза манжетом. «Я правда хочу быть тебе хорошим мужем. Только, пожалуйста, не оставляй меня одного». Алиса уставилась на свои руки, сложенные на вышитой скатерти. Остаться одной было мечтой ее жизни, чтобы все от нее отцепились и перестали диктовать, как ей жить. Перестали претендовать на ее время и внимание. Как можно хотеть наоборот? Даже представлять такое было дико. Но и в Алисе было много такого, от чего другим становилось дико. Она только что швырнула в Ясеня тарелкой, а он даже не моргнул. Она приперлась к нему в трех платках с мокрой головой и свалилась в голодный обморок, а он... Он переживал за нее вместо того, чтобы вызвать санитаров со смирительной рубашкой. И он сказал, что хочет быть ей хорошим мужем. Алиса даже не представляла себе, что это значит — быть мужем. А тем более хорошим. Да еще и ей. Разве так бывает? Разве у нее может быть хороший муж? Но полгода назад она не могла подумать, что у нее может быть собственный дом или интересная работа. Хороший муж — это же движение в том же направлении, так? Может, не так уж и невозможно? Ох, только если в это поверить, не слишком ли жадное желание она загадает золотой рыбке? Не проснется ли Алиса у разбитого корыта? Она же все-таки не настоящая сказочная царевна, а только морок, наведенный злым колдуном. Что если ясень присмотрится поближе или палочкой потыкает, а она прозрачная? Ясень смотрел на нее и чего-то ждал. Алиса осознала, что она уже давно молчит, а он ведь понятия не имеет, о чем она думает. В тот раз после его прихода она вернулась в спальню и обнаружила, что психолог все еще ждет на линии, а потом они долго обсуждали, почему Алиса не сказала ничего по делу. Потому что никому никогда не было интересно, что она думает. Но ясеню-то, наверное, интересно. Во всяком случае, психолог говорила, что так. Алиса села прямее и откашлялась. В конце концов, что она может потерять? У нее и нет ничего. А ясень вот не постеснялся ей о своих страхах рассказать. «Я тоже боюсь», — сказала Алиса и глянула на ясеня. Он напрягся. Она поспешила пояснить. «Только не родов. Я боюсь, что проснусь, а тебя никогда не было. Или что ты разглядишь меня повнимательнее и не захочешь быть мне никем. А я хочу быть для тебя хоть кем-нибудь. Так ведь можно?» Она не заметила, когда ясень встал и обошел стол, но вдруг он оказался очень близко, на коленях рядом с ее креслом, и ее рука в его руках. «Можно, боги, конечно, можно! Тебе все можно!» Каким-то образом ее рука оказалась у него на щеке, и он целовал внутреннюю сторону ее запястья. «Все, что хочешь, только не пугай меня так больше, умоляю!» «Не буду», — пообещала Алиса. «Но только ты меня тогда тоже не пугай. Не уезжай больше с планеты». «Никуда я от тебя не уеду», — он ткнулся лбом ей чуть выше колена. Алисе стало жарковато, и там, где он касался, и особенно лицу. «Ты же душу мою забрала, я весь твой, весь! Только, пожалуйста, не выходи на мороз с мокрой головой, останься на ночь!» «Давай бояться вместе», — предложила Алиса, рискнув прикоснуться к его волосам. Он не исчез, не возмутился и не убежал. «Значит, можно? Можно трогать, как хочется?» Она погладила его пару раз по голове. «Говорят, вместе не так страшно. Если что, всегда можешь проверить, что я тут, живая. А я смогу проверить, что ты тут и не сбежал от меня». Он фыркнул и встал, теперь обхватывая Алису вокруг плеч, оглаживая ей руки и спину, зарываясь лицом в волосы, как будто напрашиваясь на ласку. Алиса еще раз рискнула его потрогать. Еще пару раз, и она привыкнет. «Давай», — сказал наконец ясень, развернул ее кресло от стола и снова опустился на колени, взяв ее руки в свои. «Алиса, я тебе клянусь, что никогда тебя не оставлю». Алисе понравился этот сценарий, и она подхватила. «Ясень, а я тебе клянусь, что буду заботиться о своем здоровье и тоже никогда тебя не оставлю. В покое», — добавила она, на мгновение испугавшись, что замахнулась на большее, чем ей разрешили. Вот и ясень как-то растерялся. «Мое имя Эндан. Прости, я, кажется, не сказал тебе. Пожалуйста, отныне зови меня Эндан». «Хорошо», — Алиса кивнула и набралась смелости второй раз. «И Эндана я тоже не оставлю». Он улыбнулся, и она еще немножко осмелела. «Ты сам назвал меня Рябинкой, а теперь все Алиса, Алиса, как папа». Брови Эндана поползли вверх. «Ты хочешь, чтобы я звал тебя Рябинкой?» Лицо Алисы загорелось сильнее. «Это ты меня так назвал», — и добавила еле слышным шепотом. «Мне понравилось. Мне вообще все понравилось. И ты мне очень понравился». Она зажмурилась и наклонилась вперед, чтобы найти его губы. Попала почти сразу, только чуть-чуть задела нос. «Но это же не страшно, правда?» Судя по тому, как Эндан кинулся целовать ее в ответ, не страшно. Жалко, нагибаться было не очень удобно. Эндан, должно быть, это как-то почувствовал, потому что все-таки прервал поцелуй и встал, мягко потянув за собой Алису. Она уже подумала, не поведет ли он ее сейчас за ручку куда-то на таинственный второй этаж, где, наверное, у него скрывается за бархатными занавесками достойная сказочного царевича спаленка. Но тут взгляд Эндана упал на пиалушки на столе, и он нахмурился. «Ты наелась?» Алиса честно прислушалась к своим ощущениям, обещала же, и вынуждена была вздохнуть. «Нет». «Тогда садись обратно», — строго велел сказочный царевич. «А можно я с тобой сяду?» — попросила Алиса и затрепетала от собственной наглости. «А если скажет нет?» Эндан ухмыльнулся и погладил ее по щеке. «А можно я тебя сам покормлю?» «Давай попробуем», — прыснула Алиса. Получилось не очень. На второе у него была какая-то птица в подливке, такая нежная, что разваливалась от внимательного взгляда. Эндан перепачкался в мясном соке, а Алиса больше хохотала, чем ела, так что в итоге Эндан сдался и выдал ей ложку, а сам пошел мыть руки и переодеваться. «Ты тут рубашку сними», — посоветовала Алиса, чувствуя себя пьяной от всего, что ей сегодня спустили с рук. «А потом уже иди за другой, и тут ее надень». «Зачем?» — задумался Индан. «Чтобы я ничего не пропустила», — снова расхохоталась Алиса. Он фыркнул, но сделал все так, как она просила. Алису повело, как от шампанского. «Не может же быть, все можно». Индан, так и не надев чистую рубашку, подсел к ней и проинспектировал пустую пиалу. «Мне кажется, тебе пора спать. Время позднее». «Пора», — не стала спорить Алиса. Она и так уже наполовину витала где-то в стране грез, где дают полежать щекой на мускулистом плече. «Я тебе постелил наверху». Страна грез внезапно кончилась, и Алиса оказалась в свободном падении над суровой реальностью. «Только мне? А ты?» «Ну, там несколько комнат», — озадаченно нахмурился Индан. «У меня и так постелено». Уголки губ Алисы поползли вниз. «А утром мне где тебя искать?» — выпалила она, чувствуя внезапную резь в глазах. «Ты обещал, что не исчезнешь. Ты обещал, что мы вместе будем бояться». «Да я просто в соседней комнате буду, через стенку». «Через стенку — это не вместе». «Ну, не плачь, не плачь. Хорошо, вместе так вместе, только тесно же будет». Алиса обиженно сопела, глядя на него из-под лобья. Индан растер лицо одной рукой. «Ну как ты себе это представляешь? Вдвоем на одной кровати, что ли? Мы скатимся в разные стороны». «А если держаться друг за дружку?» — предложила Алиса, совершенно не понимая, в чем может быть проблема. «Весь мир как-то спит на одной кровати. Разве там нужны специальные ухищрения?» «Держаться...» — Индан запнулся. «Ты в чем спать собираешься? Ты же не взяла ничего с собой. А у меня женской одежды нет. Я и так не знаю, как я рядом с тобой засну. А если ты еще и будешь без ничего, а мне за тебя держаться?» Алиса потянула у него из рук рубашку. Индан сначала не понял, а потом сглотнул. «Если ты наденешь мою рубашку прямо на тело, то мы будем делать что угодно, но только не спать». Алиса потянула активнее. «Думаешь, не удержишь?» Индан застонал. «Думаю, не удержусь. А тебе ведь нельзя наверняка». Он обхватил выпуклость ее живота горячей ладонью. Алиса выгнулась навстречу прикосновению, но тут же одернула себя. Не стоит лишний раз напоминать ему о своей неказистости. И так вон почему-то нельзя. «Потому что некрасиво?» — не удержалась она. «Очень красиво!» — горячо зашептал ей на ухо Индан. «Так красиво, что я не знаю, как тебя из рук выпустить». «Не выпускай!» Индан тяжело вздохнул, отстраняясь, и снова погладил ее по животу. «Опасно же! Тебе целители не говорили?» Алиса задумалась, припоминая, что ей вообще говорили в женской клинике, а то она там была как под дурманом. «Сказали, что противопоказаний нет, и если отец ребенка не согласен, то лучше найти какого-нибудь еще мужика». Кажется, примерно так. Индан внезапно вцепился в нее и прижал очень близко, так что Алиса чувствовала весь рельеф его тела, и если она хоть что-нибудь понимала, то он не был не согласен. «Никаких других мужиков! Ты моя, и я тебя никому не отдам и никогда не оставлю!» Алиса затрепетала от неуклюжей надежды. «Не может же она быть сказочной царевной? Вдруг он все-таки ошибается?» «Даже если я не настоящая?» — прошептала она. «Ты настоящая». Алиса резко вдохнула и прикусила губу. «Откуда ты знаешь?» «Я проверял». Алиса схватила его руку дрожащими пальцами и завела себе под свитер. «Проверь еще раз». Она почувствовала, как сердце Индана заколотилось быстрее. Он принялся целовать ее шею горячими губами. Она вдыхала травянистый аромат его волос, надеясь им пропитаться. «Ты напросишься, я ведь и правда проверю». «Вот проверишь, и никуда не исчезнешь. А утром проснешься и повторишь то же самое, тогда поверю». Он оторвался от ее ключицы и взглянул ей в лицо. «Что, прямо после проверки спать остаться с тобой? Ты же обидишься. Ты сама в прошлый раз сбежала после такого, а я не знал, как тебе в глаза смотреть». Алиса заморгала. «Я думала, что с рассветом сказка кончилась, и надо уйти». «Не надо!» — выпалил Индан, обхватывая ее лицо ладонями. «Не уходи больше!» «И ты не уходи!» — прошептала Алиса, приподнимая руку, в которой комкала мягкую ткань рубашки. «Я завернусь в твой запах и буду всегда твоей!» Индан зажмурился и ухватился рукой за край стола, как будто у него голова закружилась. «Рябинка боги, что ты со мной делаешь? Хорошо, хорошо!» «Я мечтал тебя увидеть в мудажской одежде. Правильно духовник говорит, бойся своих желаний». «Я сошью потом», — пообещала Алиса. «Вот тебе дошью к свадьбе и...» «Ты шьешь мне одежду?» Как-то нехорошо вскинулся Индан, и Алиса прикусила язык. «Это же должен был быть сюрприз». «Боги, пожалуйста, не надо!» «Почему?» — приуныла она. «У нее уже почти начало получаться». «Мне первая жена шила много. А потом... Эндан покачал головой, отворачиваясь. Когда ее не стало, я все это носил, постоянно напоминая себе, как я виноват в том, что с ней случилось. Я не могу больше. Пожалуйста, не надо. Я только все отдал. Алиса убрала руку с его бедра, неизвестно, как там очутившуюся, и выпустила из пальцев рубашку. Вот так в самом неожиданном месте все-таки все запорола. «Не расстраивайся», — попросил Эндан, целуя ее в щеку. «Может быть, после, когда мне будет не так страшно. Если тебе...» «Планировать — это правильно», — охотно закивала Алиса, хватаясь за возможность спасти разговор. «Психолог мне тоже все время говорит, чтобы я планировала. Я могу и потом дошить, после родов. Просто я хотела тебе к свадьбе что-нибудь подарить». «Ничего страшного», — слабо улыбнулся Эндан. «Тебе ведь мой подарок тоже не понравился». Алиса с большим трудом вспомнила, о чем он говорил. «Куклы же! Это все было только сегодня. Оказалось, что в другой жизни. В той жизни, где Алисе было ничего нельзя, и все страшно. Он ей кукол подарил с заводскими фейсапами и без коробок. А Алиса еще себя считала неадекватной». «Понравился», — хихикнула она, соображая, как бы так объяснить, чтобы его не обидеть. Кажется, ей никогда в жизни не приходилось решать такую задачу. Или ее объяснения никого не интересовали, или обидеть было не жалко. Вот это, наверное, и было одним из тех недостижимых навыков, обязательных для совместной жизни с другим человеком. Алиса же никогда с этим не справится. Она его обидит, он ее бросит, и все станет как раньше. Алиса зажмурилась от ужаса и лихорадочно заскребла когтями по сусекам своего сознания. Она же не могла просто отмолчаться или уйти. Что она ни сделает сейчас, результат будет один — Эндан обидится. Наверное, какие-то ужасно прокачанные люди могли бы изложить ему все как есть, но не обидно. А у Алисы просто не было шансов. «Но, может быть, если сказать не прямо все как есть, а по соседству, вдруг прокатит. Других идей у Алисы все равно не было». «Только их было так много, и все разом», — наугад произнесла она. «Я не знала, на кого первого смотреть». Она глянула на Ясеня. Вроде пока не обиделся. И тут ее осенило. «Может быть, ты мог бы обратно по коробкам их убрать и давать мне по одной? Скажем, по одной в месяц?» «По одной в месяц?» Эндан улыбнулся и прижался виском к ее виску. «Это значит 10 месяцев». «Ага». Алиса перевела дыхание и постаралась унять бешено стучащее сердце. Неужели она сдала этот экзамен? А вроде не так уж трудно и было, и придумала она хорошо. По кукле в месяц она как раз успеет каждое лицо переделать и костюмчик пошить. И тогда подарок будет в самый раз. Выходит, она даже не соврала, по сути. Это вот так общение человеческое работает? Эндан меж тем отсчитал все 10 месяцев по ее пальцам и уточнил сквозь улыбку. «И самую большую в конце?» «И самую большую в конце», — облегченно согласилась Алиса. «Клянешься мне, что не оставишь меня один на один с огромным пластиковым мужиком?» Алиса фыркнула. «Клянусь. А ты клянешься мне, что не оставишь мне вместо себя огромного пластикового мужика?» «Клянусь», — торжественно произнес Эндан. Они оба повернулись, чтобы поцеловать друг друга в висок, и их губы встретились. «Пошли рубашку мерить», — предложила Алиса. «Тогда, может, еще успеем поспать до рассвета». «И после рассвета еще раз померяем», — решил Эндан, подобрал рубашку с пола и потянул Алису за собой. А потом неловко, словно извиняясь, добавил: «Раз уж все равно будем друг за друга держаться».